Я сформировал духовный щит, и это помогло в противоборстве, но лишь немного. Такфу быстро адаптировался и начал находить новые лазейки в моей обороне. Когда я попытался зажать его в углу, воспользовавшись грубой силой, дед прошмыгнул под щитом, успев подставить подножку. Мне пришлось опереться о стену коридора, чтобы не упасть. Меня, сумасшедшего ублюдка ли, легендарного кочегара, убийцу серого кошмара, благодетеля храма дождливого пика и просто хорошего парня, такое положение дел не устраивало. Раздражение из-за неспособности пробиться через его защиту вылилось в то, что я использовал духовный огонь, напитав им кочергу. Такфу парировал мой удар тростью, однако раздавшийся хлопок черного пламени откинул ее в сторону с силой. «Так, значит, с бедным стариком?» «Да», — проворчал он. «Похоже, придется и мне стать серьезнее». Такфу зарезную рукоятку выдвинул из трости узкий клинок на длину ладони. Я подумал о том, что все те многочисленные удары теперь будут наноситься острым лезвием, и мне это не слишком понравилось. Глава 14. «Тогда как насчет такого предложения, старик? Ты перестаешь докучать девицам дома красных фонарей, я же беру у тебя несколько платных уроков фехтования, хм, платных». Один из его глаз щелочек даже раскрылся от интереса. «Но я не обучаю кого попало». «Хорош брехать, Такфу», — крикнул кто-то со стороны кухни. «Ты даже конюху уроки давал за кувшин дешевой браги. Заткнитесь, олухи. Мои уроки стоят денег. 5 серебра за одно занятие в 4 часа. Дедуля, в маразм впал? 1 серебряный змей тебе цена в базарный день. 2. И на меньшее я не согласен». «Ладно», — кивнул я, убирая кочергу на пояс. «Согласен на 2 серебра за урок, коли принимаешь мои условия». «Принимаю. В доме красные фонари я обязуюсь прилежно вести себя». «Хо-хо-хо», — засмеялся старик противным каркающим смехом. «Ни одна красотка не останется недовольной. Нарушишь уговор, получишь по морде. Попробуй сначала достать, мелюзга однорукая. Ты как с будущим учеником обращаешься? Как надо. Кто не уважает возраст, недостоин уважения сам. Причем здесь возраст? Ловелас пропитый, девица Исаки, вот 2 столпа мироздания. Хм, в какой-то степени с тобой можно согласиться», — задумался я. «А то, пора начинать занятие, нечего лясы точить». «Позор», — пробурчала Сати, наблюдающая за нами неподалеку. «Скатитесь до пустого вслед за своим сенсеем». Мы вышли на задний двор строения, где в настоящее время веселились детишки. Взрослые занимались обработкой съестных запасов на зиму или латали одежду. «Прочь, поганцы!» Старик погнал ребятню тростью, снова нацепив на себя образ старого немощного старика. Удалось ему обмануть меня, лицедею. Мало кто мог сказать, что в сгорбленной старческой фигуре скрыта такая сила и прыть. «Вы были практиком раньше?» — поинтересовался я. «Давние то дела», — ответил он неохотно. «Что случилось?» «Уперся в непрошибаемую стену, будучи бойцом, так и не смог дорасти до адепта. Проигрыш на турнире, смерть близкого человека, все это сильно ударило по мне много лет назад. Потух я очень быстро, но не сильно жалею. У меня есть саки и девушки, а большего и не надо для счастья». «Отброс», — фыркнула Пхоль. «Попридержи язык, юная язва. Или тоже желаешь, чтобы тебе преподали урок?» «Нет необходимости, дядя Такфу». «Хе-хе, а тебе удалось заиметь вполне недурственную слугу, ученик ли?» — прищурился он, оглядывая девушку более внимательно. «Хо, учитель Такфу знает толк в прекрасных дамах», — усмехнулся я. «Отбросы», — фыркнула Сати. «Сати Пхоль, господину Кону удалось найти себе учителя фехтования под стать себе, такой же похотливый бабник и любитель выпить, к тому же потухший, потерявший силы практик. 2 сапога пара. Такфу или Кон, несмотря на конфликт, быстро нашли общий язык. У старика была богатая практика преподавания, не первые десяток лет он обучал воителей, с какой стороны держаться за меч. Хоть ублюдок ли и ругался на него, но их отношения быстро превратились в отношения ученика и учителя. Такфу сразу показал Ликону его главные ошибки, а также начал учить, как читать движения врага, предсказывать его действия до того, как он даже подумает о них. Тело редко врет, еще и однорукого невежду приходится учить. «Я все понимаю, но что за хрень ты используешь в качестве оружия? Спор какой проиграл или просто головой ударился?» Учитель взвесил на руках одолженную у Ликона кочергу. «Эй, это, между прочим, кочерга мимолетная плеухи, предмет земного уровня. Куда катится мир? Чем дальше практики будут воевать? Лопатом и граблями?» — патетично воскликнул Такфу. «Значит, личный предмет? Не знаю уж, как тебе удалось пробудить кочергу, но будем работать с тем, что есть. Учителю Такфу придется постараться, чтобы видоизменить свой стиль под экзотическое оружие. Он сказал, что на досуге попробует продумать различные нюансы, а пока будет обучать базовым вещам. После двухчасовой отработки различных ударов под пристальным наблюдением наставника учитель и ученик перешли к спаррингу. Тренировка проходила на специальном полигоне со вбитыми в землю тонкими деревянными столбами высотой в пару метров. Такфу первым забрался наверх и принялся давать наставления. Столбы вбиты на таком расстоянии, чтобы соответствовать основному узору движения ног. Ну а если свалишься, значит заслужил. Боль, хорошая мотивация. Старый хрыч, буркнул Ликон и пополз наверх. С одной рукой ему пришлось постараться, чтобы забраться на столбы, благо что бревна были тонкими в обхвате. Ублюдок ли запыхался, пока полз, дергаясь и извиваясь словно уголь на сковородке. Тяжко однорукому ползать по деревьям. Такфу ни единым мускулом не повел, чтобы ему помочь или ободрить. Наоборот, глядел из-под своих кустистых седых нахмуренных бровей, будто на жалкое насекомое под своими ногами. «Отлично!» – произнес он и вытянул свою трость. «Защищайся!» Ликон не успел даже кочергу свою вытянуть, как трость ударила его по ноге. Господин сорвался со столба и полетел вниз, меж бревен. Вскоре тело Кончая соприкоснулось с твердой землей. Раздался глухой звук удара, за которым последовало кряхтение и ругань. Сати улыбнулась, глядя за страданиями ненавистного сюзерена. Возможно, извращенный учитель Такфу не так уж плох. Теперь стало понятно, почему охранники дома красных фонарей относились к нему с уважением и делали поблажки. Наверняка, он многим из них давал уроки. Гяуш, Хургл бросился к своему хозяину, но в данной ситуации он ничем не мог помочь. «Можешь не торопиться, ученик ли?» – проговорил старик сверху, присев на корточки. «Так оплаченное время занятия пройдет быстрее». «ГРХ!» – издал Ликон нечленораздельный звук. «Я тебя прибью, учитель!» «Хо-хо, попробуй!» Такфу двигался по тонким столбам жердям, будто по ровной мостовой. Старик знал тренировочный полигон как свои пять пальцев. В его движениях не было ничего лишнего. Ублюдок ли снова забрался наверх, только чтобы грохнуться вниз спустя всего десяток секунд. Раз за разом молодой мужчина ловил удары тростью, падал на землю и поднимался. Иногда Такфу атаковал ногой или рукой, действуя неожиданно для противника. Пока Ликон полз наверх, он объяснял ошибки ученика и давал советы, как их избежать. Сати с интересом наблюдала за тем, как совершенствуется техника ползания по столбам. Поначалу Ликон трепыхался, тратя много сил, пытаясь хвататься за одинокое бревно. Затем начал прыгать на столб с разбега, сразу же покрывая часть расстояния. Потом принялся использовать соседние столбы, отталкиваясь ногами от разных бревен. К концу тренировочного занятия ублюдок Ли изобрел оригинальную и забавную технику скалолазания. Тхоль не переставала удивляться тому, как устроен его сумрачный разум. Ученик брал короткий разбег, прыгал на один из столбов, отталкивался, затем еще раз отталкивался от соседнего, вытягивал на всю длину наверх руку и цеплялся кочергой за верхушку столба. После этого подтягивался, помогая себе ногами и левой вечной рукой, и забирался наверх. У него стало это получаться довольно ловко, да и при падении теперь нередко задерживался, цепляясь за многочисленные столбы. Сати оценила задумку Такфу с обучением. Она знала, что работа ногами важна, но не думала, что кто-то использует столь радикальный способ прививания умений. Вероятно, так можно обучиться намного быстрее, нежели обычными тренировками. К концу урока Ликону удалось продвинуться. Он чуть более сносно держался на столбах, перестал искать глазами, куда ставить ногу, запомнил шаблон расположения жердей. Против учителя Такфу он мог держаться уже почти целую минуту. Признаться, ученица ордена также была бы не против взять пару уроков у мастера, если бы он не был настолько развращенный растлен. Сати опасалась лишиться своей девичьей чести от случайного касания трости. Ей пришла в голову мысль, что Такфу – это будущее господина Кона. Потухший повеса и выпивоха, коротающий свою жалкую жизнь в прогнившей лачуге. Время занятия истекло. Взглянул Такфу на солнце. «Чертов старикашка, в следующий раз я скину тебя. Ха-ха-ха, с нетерпением буду ждать следующего занятия, ученик». Рассмеялся седовласый старец, после чего достал серебряные монеты и подкинул в руке. Настало время завалиться в красный дом и как следует повеселиться. «Не ты ли заявлял, что больше не будешь докучать девицам?» «Я свое слово держу». хмыкнул мастер боевых искусств. «Навязываться не буду, но раз у меня появились деньги, прелестные феи сами слетятся, словно пчелы на запах нектара. Лучше бы внуков нянчил, а не по борделям шлялся», — буркнул Ликон. «Только от сумасшедшего ублюдка ли нотации не хватало?» — съязвил распутный сенси. «Увидимся, ученик». Глава 15. Сати с господином Коном отправились к публичному дому вскоре за учителем. Гетеры встретили их более благожелательно, чем утром. По их словам, старик Такфу извинился перед ними за свое поведение и впервые за долгое время расплатился по некоторым долгам. Большинство от ублюдка ли все еще старались держаться подальше, но одна юная девица с проблемной кожей радостно липла к сюзерену, обещая поработать над ним за скромную плату. Дуреха, как будто забыла, как ублюдок ли обращается с гетерами. Истинному кочегару не нужны бабочки-однодневки, лишь та единственная, кто сможет разжечь огонь его души, продекламировал Ликон очередную пафосную бессмыслицу с каменным лицом. «Как знаете, господин Ли. Кстати, мне вчера один ухажер подарок сделал. Подождите». Вскоре служительница борделя вернулась с парой кувшинчиков не самого дешевого саке. «Возьмите в качестве подарка за то, что позаботились о старике Такфу. Топливо, способное разжечь огонь души, кочегару тоже по нраву». Сразу загорелись глаза Ликона, но затем он спохватился. «Не отравлено». «Конечно нет, хм». Ублюдок Ли оглянулся и встретился взглядом со своим питомцем, цепляющимся к рукаву кимоно. «На Чебуле протестируем». «Гяуш», — вопросительно пискнул недоумевающий зверек. Сати усмехнулась про себя. «Хоть какая-то польза от резервного пайка». Солнце вальяжно катилось к горизонту, вечер вступал в свои права. Трапезничали они с сюзереном довольно давно, так что Ликон повел их в бамбуковую лапшу. После занятия у сенсея новоявленный ученик зверски проголодался. «Как тебе, мастер Такфу?» — поинтересовался он у Сати. «Не думала, что встречу человека более отвратительного, чем господин Кон. Этого и не произошло. Учитель Такфу смог приблизиться к вам, но не превзойти. Разве так должен разговаривать вассал? Прошу простить мои слова и мою несдержанность, молодой господин». Виновато поклонилась девушка. «Я спрашивал насчет его боевых умений. Не желаешь сама взять пару уроков? Мастер Такфу имеет богатый опыт», — кивнула Пхоль. «Но моя гармония Шия и Даа будут порушены, если я позволю себе учиться у подобного человека. Как знаешь, в заведении было относительно многолюдно. Народ подтягивался в бамбуковую лапшу, собираясь в шумные компании. Помимо еды активно заказывалась и различная выпивка. Сати с сюзереном устроились за стойкой, не став занимать отдельный столик. «Мне охрененно большую порцию лапши», — обратился Ликон. «Сию минуту. Одна охрененно большая порция лапши». Холли себе заказала двойную порцию, но далеко на ей было далеко. Ублюдок Ли после отравления заимел себе зверский аппетит. Понятно, что тренировки и активное расходование ци отнимали много сил, но она иногда не понимала, как такое огромное количество еды помещается у него в животе. Девушка подозревала, что запас и скорость восстановления духовной энергии у него выше, чем у обычных практиков его ступени. Вероятно, это было связано с затуханием. Отзвуки былого величия молодого рекрута. Чебуль продегустировал подаренные саке и остался в порядке. Если порядком можно назвать скачки по потолку и попытки пробраться на кухню. Получив половником по голове, он слегка угомонился и принялся клянчить еду у хозяина. Периодически резервному пайку доставалась длинная полоса лапши. Новая компания из разношерстных дам устроилась за столом неподалеку. Женщины принялись судачить о разных вещах, перебирая многочисленные слухи. «Слыхали ли вы про кровавую бойню в грязном ручье?» — донеслось до Сати. «Нет, рассказывай». «Простой путник, что вез товары в Шейчжоу, проезжал мимо грязного ручья, значит, уже на подъезде дохнуло ужасной трупной вонью. Он заметил падальщиков, кружащих в небе. Когда же караван въехал в деревню, все в грязном ручье было залито кровью. Брешешь, так мне самой поведали. Везде в деревне лежали тела жителей, страшным образом изуродованные. На ветви жгучи листа раскидистого, что рос в центре, были нанизаны трупы, словно рисовые шарики на палочке. Батюшки, вода в ручье стала цвета крови, так что деревню собираются переименовать в Кровавый ручей. Такие дела. Кто ж сотворил подобное зверство? Известно кто. Сумасшедший ублюдок Ли, уверенно ответила женщина. Господин Кон с силой ударил своей ложкой по столешнице. Так, повернулся он к соседнему столику. Вы несете полную, несусветную чушь. Ой, сумасшедший Ли здесь? Ли Кон встал с сиденья, подошел к ним и навис над столом. «Нечего пересказывать дурные сплетни. Я, как главный участник событий, расскажу вам, как все было на самом деле». Сюзерен принялся громко вещать, стараясь, чтобы его было слышно и за другими столиками. Большинство посетителей прислушивались к его словам. Стоит отметить, что Ликон практически не врал. Разве что число нападавших увеличил в два раза, а также умолчал о нанесенных им увечьях. Не забыл упомянуть о том, как пожертвовал половину сваренного бальзама на нужды раненых. Закончил он тем, что все разногласия были улажены, и они разошлись с сервами вполне мирно. «Предлагаю выпить за это». Ликон поставил кувшин саки за соседний столик, чтобы все мы жили в мире и благоденствии. «До дна, до дна. А за что действительно стоит выпить?» — продолжил ублюдок Ли. «Так это за избавление от серого кошмара, демонического змеехвоста, который терроризировал бедное поселение Светлый Холм. Ох, я слышал о напасти. Неужто войска Цзы наконец разобрались?» «Эхе, нет. Заниматься проблемой пришлось вашему дружелюбному соседу по имени Ликон Чай, а началось все». Господин Кон принялся разливаться мечеклювом, повествуя о своих приключениях в Светлом Холме. Изображал из себя бескорыстного героя, который отправился выручать страдающих сервов. Поведал о тяжелом сражении с демоническим змеехвостом. Само собой, об участии Сати он умолчал, заявив, что справился самостоятельно. В принципе, Тхоль всего лишь добила израненного зверя, но осадок остался. Кто-то вспомнил про ее прозвище «Трусливая Сати», и посетители принялись подтрунивать над ней, считая, что она испугалась серого кошмара. В качестве доказательств господин показал свежие шрамы, раздевшись до пояса. Не только лицо, но и торс ублюдка Ли весь был покрыт многочисленными боевыми отметинами, что придавало ему грозный вид. Сати брезгливо отвернулась. Не подобает благочестивой ученице ордена глазеть на мужские телеса. Историю Ликона приняли весьма благожелательно. Тхоль такое развитие событий не нравилось. Ей казалось неправильным, что ублюдок Ли дурит голову жителям и распространяет о себе геройскую славу. Это рано или поздно приведет к ужасным последствиям. Что если Гун решит назначить его Цзы какого-нибудь крупного города, увидев, что он неплохо справляется и пользуется популярностью? В голову Сати пришла отличная идея. Она не могла так просто смириться с данным ей прозвищем. К тому же ей казалось неправильным, что сумасшедший ублюдок Ли дурит людям головы, притворяясь благородным героем. Ликон принялся рассказывать о приключениях в лесах и в храме Дождливого Пика. Девушка взяла бутылку саки и тихонько подошла к одному из удаленных столиков, люди за которым также прислушивались к историям Ликона. «Прошу, угощайтесь», — подлила она саки в плошку. «Благодарим, слуга господина Кона», — кивнули ей. «То, о чем говорит сумасшедший ублюдок Ли, правда. Ох, господин мне запрещает распространяться, но если вы пообещаете, что никому не скажете, наши рты на замке, тогда слушайте», — понизила она голос. Сати поведала про историю с серым кошмаром с другого ракурса, изображая господина никчемным трусом. По ее словам, Ликон все время прикрывался ей, а когда зверь появился, от страха чуть не обмочился и запрыгнул на дерево. «Убийство кошмара помогло в закалке моего клинка скальных искр», — слегка выдвинула она клинок из ножен. «Хаем, а свежие раны, которые Ликон нам показывал?» — сверзился с дерева. «С одной рукой слезать с вершины тяжело, но разве не тебя называют трусливой Сати?» — поинтересовался один из посетителей. «Все это придумал господин, чтобы скрыть собственную трусость», — заявила она. «А как, спасибо за откровение». Сати ходила по залу, распространяя свою версию событий, стараясь, чтобы сюзерен ее не раскрыл. Было бы здорово, если бы ее прозвище перекинулось на того, кто его придумал. Однако кличка «Сумасшедший трусливый ублюдок Ли» была уже слишком длинной. Народу подавай что попроще и покороче. Но своей местью Пхоль все равно была более чем довольна. Сати не допустит создания положительного образа своего сюзерена. В один из моментов девушка задумалась, почему она так активно выступает против нового Ликона. Ведь он не совершает откровенных злодеяний более. Но так и не смогла найти ответ. В любом случае главное – это справедливость. Вдруг, во время беседы возле одного из столов, она почуяла злую ауру и недобрый взгляд на себе. Резко обернувшись в сторону входа, Сати внимательно осмотрелась. Никого подозрительного не было видно, лишь ткань перегородки входа качалась, словно кто-то только что быстро вышел. Тхоль нахмурилась. Девушка часто сталкивалась с ненавистью на службе у нынешнего сюзерена, но обычно эмоции были направлены на ублюдка Ли, а не конкретно на нее. Впрочем, за годы вне ордена она многим подонкам успела перейти дорогу. Возможно, это один из бандитов, с которыми она пересекалась ранее. Пожав плечами, девушка продолжила обходить столы, пока саке в кувшине не кончилось. Господин же в это время активно предавался различным излияниям и излишествам. Все-таки внутри он совсем не изменился после потери памяти. На запах саке вскоре заявился коротышка Жонг. Ли Кон принял его холодно, но все же прогонять не стал. Глава 16. Ли Кон. Голова наутро жалобно ныла, а во рту словно хурглы нагадили. Местная саке не отличалась высоким качеством и хорошей очисткой. Сивуха та еще. Я старался не нажираться до розовых соплей, опасаясь, что такой ситуацией воспользуется какая-нибудь местная шваль, но все равно наклюкался изрядно. Первым делом пересчитал деньги в кошеле. Количество серебряных монет заметно сократилось, но не испарилось вовсе. Не обокрали, уже рис. А то с явившегося на гулянку коротышки Жонга станется. Дружку ублюдка ли я не доверял, но на попойке в бамбуковой лапше было мало тех, кого я бы мог назвать друзьями, так что я смирился с присутствием Жонга. Вырученные из кошмара средства еще какое-то время позволит нам пожить в городе. Тем не менее, следовало готовиться к новому походу. Порошок сияющих корней позволит мне прорваться на следующий этап развития. Отлично посидели в бамбуковой лапше. Я старательно распространял о себе позитивные слухи. Вроде бы у меня получалось, но, честно говоря, я уже не сильно надеялся. Слишком велика была инерция мышления. Дадут ли результат мои старания или темная молва поглотит их, не поперхнувшись? Ублюдка ли привыкли считать злом, так что любые мои поступки окрашивались негативными тонами? Да и я сам в какой-то степени привык к отношению окружающих. Так что, какая разница, кем тебя считают? Важнее то, кто ты есть на самом деле. Проще забить на собственную репутацию и делать то, что хочется самому. Причинять добро и наносить справедливость, не забывая о собственных шкурных интересах, конечно, ибо таков путь сумасшедшего ублюдка ли. Оклемавшись, мы позавтракали в таверне, затем направились к кожевеннику, у которого забрали кусок грубо выделанной серой чешуи. Мне казалось, что выделка кожи занимает больше времени, но, видимо, у местных были свои секреты. Ахида забрал у меня кочергу вместе со шкурой и повелел подмастерью подготавливать материалы. Также презентовал почти законченный протез, который попросил меня примерить. Подходило к моей культе идеально. Клешни и приводы были изготовлены из стали, а котел и защитный кожух вокруг него из бронзы. Система не имела никаких индикаторов в отличие от доспеха. Мы специально решили не усложнять и не удорожать конструкцию. Я нагрел воду в котле через прижатую к коже пластину, а затем протестировал работу клешней. Механизм был довольно простой. Сильный импульс духовного огня выдвигал поршни, либо наоборот задвигал, все благодаря специальному клапану, произведенному в кузне трех хребтов. Все три клешни имели на концах специальные зацепы-крючья. Также при складывании одиночной клешни внутрь между двумя противоположными получалась эдакая лапка с двумя когтями. Подобная компоновка деталей была моей придумкой. Все время с лазанием по скалам или деревьям возникали сложности. Я надеялся, что данный элемент поможет мне преодолеть недостаток. Лишнее давление стравливается, клапан полностью исправен, бурчал Ахида, осматривая протез. Все работает. Осталось разобраться с креплением протеза к руке. Ремни есть, так что приходите завтра, брат Ли. Класс. Спасибо, брат Ахида, за работу. Хо, главное, чтоб клиент был доволен, погладил бороду кузнец-практик. Я действительно был счастлив. Удивительно, как за несколько недель мне удалось свыкнуться с увечным телом. Протез, конечно, не заменит нормальную конечность, но с ним я вспомнил, что значит иметь полноценное тело. Теперь забраться на дерево или столб не будет такой уж проблемой, да и пояс ханьфу затягивать станет легче. Несколько часов мы с Сати пробыли рядом с кузней. Я опасался расхаживать без оружия по городу, полному всяких безумцев и головорезов. Пришлось расстаться с некоторым количеством серебра, но результат того стоил. Кузнец вручил мне кочергу мимолетной оплеухи с новой удобной рукояткой. Шероховатая чешуя не скользила в руке. Серый цвет рукояти отлично сочетался со шлифованным металлом оружия. Кажется, самой кочерге обновка пришлась по вкусу. Дополнительных бонусов не добавилось, но я на них и не надеялся особо. Я взмахнул несколько раз кочергой. Держать в руке ее стало приятнее и удобнее. Закаляйте оружие в крови сильных существ, и однажды оно достигнет порога закалки на горный уровень. Будет сделано, мастер Ахида. После получения кочерги мы двинулись обратно к учителю Такфу. Хоть мне и не нравились его методы обучения, да и характер старика в целом, не мог не отметить его эффективности. Он давал много ценных советов, показывал правильные стойки, удары и связки, да и просто во время тренировки с сильным противником удавалось многое перенимать. Мастер Такфу выглядел неважнецки, но согласился вести занятия. Вероятно, предыдущим вечером спустил все заработанные средства и, как и я, праздновал. Вот только старому организму сложнее справляться с похмельем. Чертовы столбы скоро будут сниться мне в кошмарах, сколько раз я уже с них падал. Правда, время нахождения наверху постоянно росло. Я научился предугадывать и парировать некоторые удары и связки. Вот только приемов разных в запасе у Такфу была масса. Когда старые переставали работать, он доставал из чулана памяти новые. И мне снова приходилось лететь лицом в землю. На этот раз мастер Такфу и сам единожды сверзился вниз. Вот только это произошло не из-за моей расторопности, а из-за скверного похмельного синдрома у учителя и моросящего дождя, из-за которого столбы становились скользкими. День снова провели в городе, посидели в бамбуковой лапше. Мы наслаждались последними днями цивилизации перед уходом в рейд. Напиваться я не стал, оставив голову холодной. Ахида закончил с последними штрихами утром следующего дня. Кузнец выдал мне готовый протез и показал, как с ним обращаться. Вокруг локтя и выше локтя крепились специальные ремешки, которые по задумке позволят выдержать вес моего тела, если я повисну на протезе. Получив готовый продукт, я отправился сразу же его тестировать прочь из жилой застройки. Отклик у устройства был вполне себе быстрый, только я подавал импульс духовной энергии, как клешня смыкалась. Правда, приходилось постоянно подогревать котел, чтобы держать его в готовности, но это тратило относительно немного ци. Духовный щит формировался рядом с локтем, так что протез ему не мешал. Новая конечность превосходно держалась за ветки различной толщины. В сложенном состоянии клешня с зацепами позволяла лазить по камням, хвататься за малейшие неровности. В общем, моя мобильность немного повысилась благодаря новой детали. Осталось лишь привыкнуть к нему и не забывать прогревать котел. Обретение клешни не значит, само собой, что я отбросил свою далекую цель излечить недуг. Мне хотелось иметь полноценное здоровое тело, и мир фанши давал возможности вернуть утерянные конечности. Только для этого требовалось либо найти легендарных целителей, либо пройти долгий путь до высоких ступеней Цуньшидао. В таком случае, как говорят легенды, практики обретали большие возможности в регенерации. Мне до подобных высот еще далеко, но лиха беда начала. В настоящий же момент меня устроит и замена в виде протеза с паровым механизмом. Хех, никогда не думал, что стану кочегаром, таскающим с собой личный котел. Господин Кон, вы не забыли про ежедневные тренировки, напомнила Сати, наблюдающая за моей вознёй. К тому же, мне хотелось бы дать вам несколько советов по поводу хождения по лесу. У тебя хорошее настроение сегодня? Нет, не в этом дело. Если мы собираемся в новый поход, каждый из участников отряда должен уметь передвигаться по лесу, иначе я вместе с вами могу попасть под удар. Ничего не имею против обучения полезным премудростям. С чего начнем, наставница Пхоль? С обычной пробежки. Гяуш! Вдруг завопил Чебуль резко. Не успела Сати договорить, как рядом раздался громкий треск огня. Хургл спрыгнул с моего плеча на ветку дерева. Большой багровый диск вылетел из зарослей с шумом, спилил начисто несколько кустов и мелких деревьев, и понесся в мою сторону. Я не успел сформировать полностью духовный щит, так что его разбило вдребезги. Диск сдетонировал и бросил меня о ствол дерева. Горячие багровые язычки опалили лицо и принялись лизать одежду. Сумасшедший ублюдок Ли, трусливая Сати, вышел из зарослей человек с длинным изящным, чуть изогнутым клинком, в знакомом нам боевом доспехе с поднятым забралом. Лицо его с короткой бородкой и хмурыми бровями выражало презрение и желание карать. Это был Кацу, прислужник кровавого Харуда ступени бойца, которому мы помешали совершить злодеяние в храме. Настала пора платить по счетам. Глава 17. Сердце ёкнуло. Я бы еще мог попробовать потягаться с рекрутом, но с бойцом, да еще и в доспехах, кажется, одним кочегаром сегодня станет меньше. Тем не менее, за свою жизнь я буду сражаться до последнего. Я не открывал счет в отделении вашего банка. Противник на секунду завис, пытаясь понять мой ответ. Этого времени мне хватило, чтобы подняться на ноги, вытащить кочергу и создать духовный щит. Когда в меня прилетел следующий огненный диск, я был готов. Снаряд скользнул по грамотно выставленному щиту, проделал рваную дыру, но отклонился и улетел в лес, не причинив мне вреда. Даже практик личинка на кое-что способен, хмыкнул Кацу, закрыв забрало. Хорошо, что мне не придется бегать за вами по всему лесу. Я осмотрелся недоуменно, не понимая, к кому он обращается, и с изумлением увидел Сати в доспехах с клинком наперевес. Возникло ощущение, будто планета сошла со своей оси, настолько непривычно выглядело происходящее. Ведь обычно Пхоль скрывалась в тот самый момент, когда показывался враг. Сати, если у вас есть время удивляться, господин, лучше потратьте его на противника, проговорила спутница и обратила внимание на оппонента. Так вот, чье злое внимание мне чудилось, значит. Пхоль выступила вперед и схлестнулась с Кацу на небольшой поляне, заросшей густой травой и папоротником. Клинок скальных иск, окутанный серыми язычками пламени, столкнулся с двуручным мечом Кацу, источающим багровые огненные всплески. Сати пришлось отступить назад, но она сдержала напор. Соперники разорвали клинч и начали свой смертоносный танец. Приводы боевых доспехов отчаянно гудели, струйки пара вырывались из клапанов, клинки сталкивались друг с другом и броней, лязгали и высекали искры, духовный огонь сжигал все вокруг и окутывал фигуры сражающихся. Оба не сдерживались, применяя свои самые убойные техники. Мне подумалось на секунду-другую, не стоит ли мне оставить Сати разбираться с противником самостоятельно, это было бы крайне справедливо, учитывая сколько раз она оставляла меня наедине с опасными противниками. С другой стороны, я же не ублюдок ли, чтобы бросать союзника сражаться с сильным соперником в одиночку? Духовный разрез Сати оставлял заметные повреждения в броне противника, но и ученице доставалось. Ее облегченные доспехи обзаводились глубокими царапинами и пробоинами. И я вдруг осознал, что платить за починку как сюзерену придется мне. Да и не факт, что рекрут сможет справиться с бойцом, и тогда мне придется иметь с Кацу дело один на один. Однако ж, прихвостень Харуда довольно самоуверен. Придется нам с Сати понизить ему самооценку. Я обошел противника сзади и вступил в бой. Кацу обращал на меня мало внимания, почитая за слабака. Иногда резко отмахивался или насылал огненную волну. Каждый его удар нес значительную мощь и разрушение. Если бы не духовные щиты кочерга, на которые я принимал удары, меня б надвое разрезало, наверное. Также мне пригодились, как ни странно, уроки такфу. Местность, в которой мы сражались, была полна кустов и стеблей, кочек, корней, камней и прочих неровностей. Это мне напомнило столбы, по которым приходилось скакать на тренировке. Вскоре я приноровился к новому типу местности, словно бы слился с ним воедино, и стал двигаться намного эффективнее. Это позволило мне уходить от губительных атак, экономить ци и силы, защититься от ударов кочерги мимолетной оплеухи и одновременно противостоять Сати он не мог, так что я наносил удар за ударом. Вот только это было похоже на комарика, пытающегося укусить бегемота. Помимо боевых доспехов враг обладал и защитной аурой, которую использовала Сати и Хутонг. Багровая аура могла защитить тело в любой его части, хоть и не была такой же монолитной, как мой духовный щит. Однако пробить защиту мне не удавалось. Я пробовал разную тактику. Бил по ногам, стараясь лишить равновесия, лупил по голове, пытался уничтожить паровые приводы, но на Кацу это серьезного влияния не оказывало. Тогда я переключился на тонкие трубки, по которым подавался пар в систему поршней. Даже попасть по ним было не так просто. Все же боец не стоял на месте. Но мне удалось вдарить по одной из трубок сгибом кочерги, усилив солидной порцией духовного огня. Образовалась пробоина, через которую повалил пар, розоватого цвета из-за примеси духовной энергии Кацу. «Ублюдок ли?» — рыкнул боец и повернулся ко мне. «Сумасшедший ублюдок ли?» «Попрошу», — поправил я свою конусообразную шляпу. Давление в одной из частей доспеха снизилось, и движения Кацу стали менее шустрыми. Тем не менее, он был бойцом и имел значительно больше физических сил и сноровки, чем обычный новичок. Даже тяжелая броня не могла его задержать. Кацу перестал обращать внимание на Сати и повернулся ко мне. И в этой ситуации для меня не было ничего хорошего. Я сосредоточился на обороне, старательно уклоняясь от мелькающих багровых атак или блокируя удары духовным щитом. Мне приходилось тяжко, словно я сражался с носорогом. После каждого удара приходилось восстанавливать равновесие, латать свой духовный щит. Я отступал через лесные заросли, и у меня почти не было времени смотреть под ноги. Однако тренировки с такфу пошли мне на пользу, и я смог удержаться на ногах даже после запинки о торчащую лиану. Тхоль перестала атаковать Кацу вдруг. Я про себя уже проклял решение помогать неблагодарной ученице, как вдруг раздался громкий хлопок, а из центра груди Кацу выскочил кончик клинка, пылающего серым огнем. Боец, весь измотанный, истекающий потом и кровью, с хлещущим из пробоин паром, остановился и неверующе взглянул на собственную грудь, откуда торчало лезвие окровавленного меча, пронзившего его насквозь. Сати удалось пробить его защиту в слитном мощном ударе. «Вы всего лишь жалкая личинка с идиотской кочергой и рекрут», — проговорил Кацу, харкнув кровью. «Так не должно было случиться. Твоя подельница уже поплатилась из-за недооценки», — слегка перевел я дух после сумасшедшей пляски. «Настал и твой черед. Пора отправляться на перерождение», — проговорила Пхолли и вытащила клинок. Из раны на груди обильно брызнула кровь, а Кацу покачнулся. Боец упал на колени и резко убрал свою броню в артефакт хранения, оставшись в повседневной одежде. Неожиданно он запрокинул голову и закрыл глаза. «Моя душа вам не достанется», — пробормотал он и осветился багровым огнем. «Беги», — рявкнула Сати и бросилась прочь. «Мне дважды повторять не требовалось. Я успел совершить несколько длинных прыжков и зайти за дерево, как раздался оглушительный взрыв. Темно-красный огонь бросился во все стороны, жадно пожирая растительность, траву, кусты и деревья. Я подпрыгнул и зацепился клешней за одну из веток, подав духовный импульс в котел на автомате. Протез, слава духам, держал крепко. Багровое пламя полилось по земле, я подогнул ноги и вжался в ствол, пряча ступни от огненной стихии. Внизу разлилась целая река огня, дохнула чудовищным жаром, но моя огнестойкость защитила от ожогов и сгоревших волос, разве что одежду опалила. Пламенный шквал стих, я сбросил вспыхнувшую соломенную шляпу на землю и вышел из-за дерева. Место подрыва Кацу теперь походило на воронку от попадания снаряда артиллерии крупного калибра. Область вокруг была объята огнем, багровые язычки стелились по земле и плясали на ветвях, но постепенно исчезали, сменяясь обычным открытым огнем. За лес я переживал не сильно, то ли из-за влажности, то ли из-за особенностей деревьев, но пожар в данной местности распространялся скверно. Полезная особенность, если учесть, что фанши – это мир огня. От Кацу и следов практически не осталось, лишь жалкие обугленные ошметки. Отрыжка хургла, даже допросить не успели. Сплюнул я, мне было интересно, что кровавый Харуда делает в Чифу, для чего отряд Кацу пытался освободить демона, да и из-за чего мой особняк спалили тоже немного любопытно. Частичек души и впрямь не было видно. Вероятно, они разлетелись из-за взрыва за секунду. Камикадзе чертов. Все практики умеют так делать? Нет. Последний жар – это особая техника, которую постигают единицы, проговорила подошедшая Пхоль. С помощью этой техники практик превращает свое тело в питательную среду, поглощает сам себя и вырабатывает большое количество духовной энергии. Последний жар труден в освоении. Выглядела ученица потрепанной, виднелись многочисленные раны и повреждения в доспехах. «Ты сама как? Ничего критичного. Удивлен, что ты в кои-то веки решила прийти мне на помощь. Приспешник кровавого Харуда, еще большее зло, чем госпо...» Девушка осеклась, не став бросаться колкими фразочками в мою сторону. «КХМ...» К тому же он желал отомстить и мне лично за то, что помешало его планам у храма. Лучше разбираться с такими сразу. То есть в будущем рассчитывать на твою помощь мне не следует, зависит от ситуации, заявила она неопределенно. Помогать господину Кону в грязных делишках мне запрещают правила ордена. Глава 18. Мы обыскали место подрыва и отыскали клинок Кацу, который имел плачевный вид, местами оплавившийся и стреснувший от взрыва костяной рукоятью. Сати заявила, что после смерти владельца привязка слетела, и оружие потеряло большую часть сил. Тем не менее, качественное железо подойдет для переплавки. Доспехи же навсегда остались в огненном измерении после уничтожения артефакта. Нашли немного оплавленных монет, но серьезно поправить свое финансовое положение нам не удалось. Гаденыш словно специально сделал так, чтобы мы с его смерти не поимели никакой выгоды. Ладно, одним врагом меньше. Осмотрел я место подрыва в последний раз. Надо сообщить в город. Гяуш, донеслось с одного из деревьев. Выжил, вредитель мелкий, хмыкнул я. У тебя настоящая чуйка на неприятности. Сати споро обработала сначала мои раны, а затем и собственные. От моей помощи отказалась наотрез. В Шейчжоу мы обратились к первому встреченному патрулю стражей. Просить встречи с Цзы я считал излишним. Все-таки стычка с Кацу, скорее личная вендетта, нежели продуманный план. Но потеря солдата уровня бойца, это серьезный удар по Харуда. Чифу, по словам некоторых, являлся заштатной провинцией со слабыми практиками. Бойцы, не говоря уже про адептов, были здесь наперечет. «О, слыхал я про Кацу. Вы действительно справились с этим монстром?» — скептически вопросил один из стражей. «Его клинок», — показал я покореженное оружие. «И так будет с каждым, кто вздумает враждовать с сумасшедшим ублюдком Ли. Хо-хо, я решил, что раз уж страшные слухи обо мне не остановить, то стоит их возглавить и пользовать к своему удобству». «Это правда», — обронила Сати. «Раз уж сестра ордена так говорит, придется поверить». Дошли слухи, что шайка кровавого Харуда совершила налет на еще одну деревню, чтоб ему дали льдом кормить до конца дней своих. «Избавление от бойца Кацу – это отличная новость. Хорошая работа», — похвалил нас страж. «Я доложу командиру стражи». «Спасибо, брат. Сиятельный брат Ли, не желаешь заняться бандой Харуда всерьез?» — спросил второй страж. «Судя по тому, как отчаянно они жаждут от вас избавиться, вас можно будет использовать в качестве наживки». «Благодарю покорнейше, но мне сейчас не до разборок. Надо поскорее вернуть титул рекрута, да и деньги подходят к концу. Ха-ха, удачи на пути Цуньшидао, брат Ли». После стражей мы посетили Ахида, которому сдали клинок Кацу. Кузнец осмотрел доспехи Пхолли и озвучил сумму, требуемую к починке. «Таких денег у нас не было в настоящий момент. К счастью, броня не совсем потеряла свои защитные свойства. Несколько пластин нуждались в замене, да один привод оказался разрушен, возле левого локтя. В общем, боеспособность Сати в таких доспехах снизится, но не катастрофично. В любом случае умение практика важнее доспехов. Кацу помог мне осознать, насколько я еще слаб, так что я не стал надолго откладывать поход. Сати требовался покой, чтобы залечить раны. Я же во второй половине дня навестил Такфу, несмотря на полученные повреждения. Кто его знает, когда удастся в следующий раз взять урок у учителя. Мастер Такфу показал несколько придуманных им на досуге приемов, разработанных специально для моей кочерги. Мне понравился так называемый косой рывок, при котором следовало зацепить атакующее оружие сгибом и резко дернуть в бок. Оставался шанс, что враг выронит оружие из рук. Правда, опытный противник, скорее всего, разгадает трюк, но в иных ситуациях может быть полезен. На рынке я приобрел новую шляпу от дождя. Такое ощущение, что я уже десяток шляп похоронил. Можно отсчитывать по ним количество проведенного в мире фанши времени. Надо или металлический головной убор заказать, или в шлеме ходить. Также наскреб денег на новый пузырек с противоядием. Лучше уж иметь про запас, чем сдохнуть от хвостатой гадюки. На следующее утро мы пополнили продуктовые припасы и отправились в путь. Дорога наша лежала на юго-восток, в так называемые плачущие топи. Уже по названию можно было понять, насколько это гадкое местечко. Народ там селился неохотно, а торговые тракты огибали болото по широкой дуге. Чебуя сразу выпустили на волю, отправив искать ценные дары леса. Я не забывал показывать ему примеры редких ингредиентов, однако Хургу не спешил нас радовать очередной жемчужной орхидеей или корнецветом. В первые сутки пути местность ничем не отличалась от окрестностей Шейчжоу, но затем все чаще стали попадаться мшистые хлюпающие места. Мы провели ночь в деревне, поработав кочегарами как обычно. Следующим вечером достигли беспокойного приюта, последнего поселения перед началом плачущих топий. Деревенька явно не блистала, однако нам нашлось, где переночевать. Нас даже пытались отговорить от дальнейшего путешествия, зная о моей личности, что меня несколько напрягло. Перед уходом подарили по легкой и длинной бамбуковой жерди, которые нам в дальнейшем серьезно пригодились. Спустя пару часов местность стала болотистой, и нам приходилось идти с крайней осторожностью, проверяя путь перед собой. Места здесь были до нельзя жуткие. Солнце практически не показывалось из-за туч, холодный ветер гулял над болотами, а порой мне чудилось вдали какое-то печальное завывание, словно топи действительно умели плакать. Конечно, все подобные явления объясняются рациональными причинами, завываниями ветра или выбросами донных газовых отложений, но то в мире обычном. Здесь же мурашки постоянно бродили по всему телу. Даже Сати выглядела серьезной и собранной, с особой тщательностью смотрящей по сторонам. Мы старательно собирали встречающиеся ингредиенты. Чебулю вода не слишком нравилась, но зато легковесный Хургл не проваливался никуда, спокойно прыгал по мху. В плачущих топях произрастали некоторые полезные ингредиенты для зелий. Гнойный гриб, вонючая поганка, моровой гриб и подгрязевик. Непонятно, как все эти мерзкие грибы могли применяться для ценных зелий, ну да лучше не задавать лишних вопросов. Отрыжка Хургла росила плачущие топи сполна. Чебуль был охоч до новых диковинных продуктов, и грибы не стали исключением. Вот только некоторые из них не были съедобными. Чебулю пришлось набивать шишки самостоятельно. Вскоре он понял, какие вещи есть не следует. Болотный папоротник произрастал в центральной зоне топи, а корнецвет можно было найти во многих разных местах, преимущественно там, где зверье устраивали свое жилье. Корнецвет аккумулировал лишнюю духовную энергию животных, за что и ценился. Зверья здесь водилось меньше, чем в нормальном лесу, что и неудивительно. Даже деревья в плачущих топях выглядели хилыми, побитыми жизнью. Ноги постоянно промокали, а несколько раз я проваливался в трясину по пояс. Подаренные бамбуковые жерди действительно выручали. Поздним вечером мы нашли относительно сухое местечко, где и остановились на ночлег, распланировав смены дежурств. Однако зима наступала и ночи уже были настолько мерзлыми, что я никак не мог согреться. Впервые после попадания на фанши мне приходилось ночевать под открытым небом, и я не ожидал столь холодного приема. Я даже прикатил пару камней, которые нагрел своим духовным огнем, но это не помогало. Я же пламетворец. Какого Хургла так холодно? Господин, не спится? Как в такой холод хурглячий заснуть можно? Так вы забыли, как пользоваться греющей аурой. Греющая аура? Сати вздохнула. Вот уж не думала, что возникнет такая проблема. Греющую ауру осваивать трудно. Тхолля смотрелась вокруг. Ладно, местечко глухое, да и я буду следить в полглаза. Девушка перевела взгляд на меня, съежившегося под одеялом рядом с костром. Господин Кон, коли дадите клятву не распускать руки, я попробую вам помочь. Обещаю не распускать руки, и никому ни слова об этом. Буркнула Сати и опустилась рядом. Долг вассала – выручать господина в трудной ситуации. Девушка накрылась одеялом и прижалась к моей спине своей спиной. Я сразу же почувствовал исходящее от нее тепло. Видимо, греющая аура так работала. Спереди распространялось тепло от костра, сзади – смесь тепла духовного огня и девичьего тела. Чебуль посапывал где-то под одеялом. Аж воспылал, пробормотал я тихо. Что? Ничего. Сплю. Я не стал язвить, опасаясь, что приятное соседство закончится. Спал я не слишком хорошо. Вопрос с теплом удалось решить, однако доносящийся плач не способствовал крепкому сну. Утром мы по молчаливому согласию не касались данной интимной темы. Все ж таки это было необходимостью, а не проявлением симпатии. Мы продолжили движение на восток, старательно обходя глубокие болотистые участки. Обогнули по дуге рощу жгучелиста, деревьев, которые уже начали сбрасывать листья на зиму. Как я понял, некоторые морозостойкие виды деревьев оставляли листья. Двигались мы не быстро, к сожалению. Стоны, нытья и плач раздавались все громче, словно мы приближались к эпицентру топи, в котором сидел гигантский заливающийся плачем ребенок. Там донесся от Сати шепот во второй половине дня. Я проследил за жердью, которой она указывала направление, и увидел вдали раскидистый куст бледно-синеватого цвета, болотный папоротник, как его и описывали. Вот только находился он в самой трясине, и добраться до него было явно непросто. Завывающие стоны пробирали до самых костей. Я внимательно посмотрел на торчащие из болота кочки. За время пути мы уже научились немного отличать ложные кочки от тех, которые могли выдержать вес тела. «Не нравится мне это место», — нахмурилась Сати. «Господин, вы пойдете за папоротником?» «Придется, иначе рекрута так никогда и не достигну», — вздохнул я и осторожно двинулся вперед. «Помните, милорд, действуйте аккуратно и не поддавайтесь страху». «Само собой», — глава 19. Чебуля я ссадил на ближайшее дерево, чтобы не мешался, а также скинул лишние вещи. Дорога до папоротника прошла лучше, чем я ожидал. Кочки оказались крепкими, а жердь позволила мне разведать путь. Вот только чем глубже я заходит в болото, тем громче раздавался плач и тем больше жути проникало в мой разум. Мне даже пришлось воспользоваться тренировкой ши с моим любимым якорем, вспомнить теплую спину Сати и запустить духовный огонь себе в голову. Ци прогнала животный ужас, ослабив хватку страха. Похоже, болото способно влиять на разум человека, ведь простыми звуковыми и визуальными эффектами столь жуткого состояния не объяснить. Я достиг крошечного островка рядом с растущим папоротником. Однако просто так срезать куст у меня не выходило, поэтому я просто схватил за стебли и резко потянул наверх. Из воды внезапно всплыл распухший белесый человеческий труп. Отрыжка хурдла. Отпрянул я, чуть не свалившись в омут с головой. Болотный папоротник рос прямо из пустой глазницы трупа. Тело выглядело неестественно жутким и пугающим, с карикатурно раздутыми конечностями и оплывшей плотью. Обычные мертвецы выглядели иначе. Восставший, помимо прочего, был весь в тине, ряске и грязных разводах. По его плоти ползали какие-то многоножки и другие насекомые. «Каха-аукх!» – пробормотал мертвяк и полез в мою сторону. «Тьфу! На что только не пойдешь ради продвижения в культивации!» – сплюнул я. Затем воткнул жердь в землю и потянулся к бледному кусту, растущему прямо из черепа. Даже думать не хотелось, из какой питательной среды болотный папоротник вырос. Я схватился за стебли папоротника и вырвал куст с корнем. «Краеро!» – донеслось недовольное бурчание от утопленника. Мертвяк приподнялся, разъявил свой широченный рот, полный заостренных зубов, и бросился прямо на меня. Я выставил клешню и всадил металлические пальцы в его пасть, сломав несколько клыков. Тварь принялась грызть мою клешню, но железо держало напор. Хватка у утопца была вполне себе крепкой, но в целом каким-то он выглядел хилым и не слишком опасным. Правда, неизвестно, насколько заразна данная тварь. Что если из-за укуса я сам обращусь в похожего зомби? Киноиндустрия родного мира рекомендовала держаться от подобных монстров подальше. «Господин, надо уходить», — донесся до меня тихий голос Пхоль. Девушка опасалась кричать громко, словно от этого могло пробудиться древнее зло. «Сейчас, только разберусь тут с одним». Я кое-как запихнул болотный папоротник за пазуху, спрятав ценный ингредиент. Затем достал кочергу, размахнулся и как следует вмазал мертвецу в висок, присовокупив духовной энергией. Сгиб на удивление легко пробил черепа, а черный огонь устроил эффектный взрыв. Голова болотного утопца разлетелась на куски. Тушка мертвяка упала в воду и принялась быстро идти ко дну. Вдруг со всех сторон раздался чудовищный плач. По мозгам ударило с огромной силой. От сгустившегося ужаса я даже дышать перестал на какое-то время. Плач перешел на ультразвук и вонзился в голову словно стоматологическая дрель. Но затем я снова обратился к своему якорюши, представив желанное женское тело, и насытил разум родной духовной энергией. Чужеродный страх немного отступил, позволив мне кое-как соображать. Я осмотрелся, и меня снова охватил ужас, только на этот раз не наведенный, а реальный. Из болотной мути со всех сторон начали вылезать бледные руки. Пришло осознание, что пора в срочном порядке делать ноги. Я схватил жердь клешней, оставив кочергу в правой руке, и побежал. Обратный путь был мной уже разведан, однако проходил ничуть не легче. Новые мертвяки принялись лезть из трясины, цепляться за ноги, бросаться, зловеще выйти, пытаться меня сожрать. Не все их них были медлительны. Некоторые утопцы довольно бодро скакали по кочкам, передвигаясь на четырех конечностях словно звери. Мне приходилось активно орудовать кочергой. Болотные зомби уничтожались с одного удара, вот только их количество начинало напрягать. Обернувшись в сторону глубоких болот, я увидел, что плач поднял целую армию мертвецов, которая старательно двигалась в мою сторону. Это придало мне прыти. Кочерга работала на полную катушку, уничтожая мертвецов одного за другим. Но на место павшего вылезало двое новых, так что я старался не задерживаться. Порой использовал тела зомби в качестве опоры. Мне почти удалось достичь относительно твердого берега, но на единственном пути выросла стена восставших мертвецов. Решение созрело в один момент. Я запихнул кочергу за пояс, перехватил жердь поудобнее и совершил короткий разбег. Бамбуковое древко вошло в плоть мертвеца и его отбросило назад. Я же словно заправский гимнаст зацепился за шест и полетел вперед по инерции. Трупок начал тонуть в омуте, когда на него обрушилась вся тяжесть моего тела, но дело свое сделал. Я перемахнул через омут и рухнул рядом с твердым берегом. Отпихнув ногой очередного мертвяка, я выскочил на поверхность. «Господин, скорее!» Сати отбивалась от целой толпы зомби, ее серый огонь разил врага одного за другим. Я не стал вытаскивать застрявшую жертву и побежал в сторону напарницы. Кое-как мне удалось проделать кочергой дорогу между мертвяками. Мы вырвались из окружения и побежали прочь. Вот только плачущие топи не хотели нас отпускать. Из каждого мелкого омута выбирались очередные утопцы и двигались прямо на нас. К тому же стали попадаться прыткие твари, изрыгающие темный огонь. Он не походил на черный огонь новичка, имел синеватый отлив. Я вспомнил об одном странном сне, в котором видел похожий огонь. Но в настоящий момент нам с Сати было не до толкования сновидений. Так и знала, что мы оба сгинем тут. Ругнулась Сати, отбиваясь от очередного мертвяка. Я принял на духовный щит чернильную струю огня, после чего ударил кочергой по прыткому монстру в шею. Мертвяку оторвало голову. В разные стороны полетела темная жижа и протухшая плоть. «Не боись, прорвемся», — прорычал я, чувствуя, как мой резерв подходит к концу. «Эй, а что насчет рощи жгучей листа, которую мы обошли? Бежим», — согласилась Сати. Мы прорвали окружение и бросились в сторону небольшой зоны, усыпанной пожухшими розоватыми листьями, попутно отбиваясь от наседающих монстров. Позади раздался громогласный утробный рев. Из глубины топких болот выходило какое-то злобное существо. «Если мы и так еле справлялись с наседающими мертвяками, то с боссом точно не справимся». Через какое-то время мы достигли сени жгучелистов, которые произрастали и в таких неприветливых условиях. Походные сапоги приминали опасные листья. Мы старались не касаться их открытыми участками тела. Последовавшие за нами мертвяки завизжали, войдя в рощу жгучи цвета. До нас донеслись звуки шипения, со стороны мертвяков повалил густой дым. Утопцы вспыхнули чернильным пламенем, темный огонь начал быстро пожирать своих хозяев. Некоторые ушлые зомби смогли пробраться по телам павших до нас, но там их настигла кочерга мимолетная плеухи и клинок скальных искр. Мы с Сати затем забрались на ветви раскидистого жгучи листа в центре рощи, морщись от попадающих на кожу листьев. Клешня помогла мне цепляться за ветки, сучья и даже просто за трещины в коре благодаря зацепам. Хорошо хоть моя шляпа на этот раз выжила, она хорошо защищала от кислотных лепестков. Вскоре к нам присоединился и Чебуль, прыгая с дерева на дерево. Его шерстка оберегала от жгучих листьев. «Сходили за папоротником, называется», — произнес я, как только смог отдышаться. «Теперь я понимаю, почему жгучий лист сажают рядом с домами». Глава 20. Под нами бесновались мертвяки, которые один за другим вспыхивали чернильным огнем после соприкосновения с листьями. Настоящее светопреставление. Я слышала разные истории о плачущих топих, но не думала, что так все обернется. Покачала головой Сати. Да уж, несмотря на то, что девушка знала о мире много больше меня, и я привык полагаться на свою наставницу, Тхоль все еще оставалась юной ученицей, которая немалую часть жизни провела в закрытом ордене. Что это за чернильный огонь такой? Это пламя Арака, истинная лунная тьма. Араком здесь называли единственный спутник алого цвета, вот только мне показалось, что в данном контексте слово значило больше, чем просто луна. «Орак, вы и этого не помните, молодой господин», — вздохнула Сати. «Существует три великих божественных сущности — Фанши, Гадхи и Орак». В переводе это звучало как «планета, солнце и луна». Похоже, у данных слов есть и иные смыслы.